Ты испортила 300 лучших лет моей жизни. Идет по пустыне измученный жарой верблюд. Подбегает к нему тушканчик и спрашивает: верблюд, ты что такой грустный? Да вот, говорит, пить хочу и очень жарко. А ты бегай, как я, меня ветром обдувает. Верблюд собрал все силы и побежал. Через несколько метров упал. Тушканчик подошел, потрогал лапой лоб и говорит: замерз, бедняга. По реке плывет крокодил и видит, что на берегу сидит обезьяна с удочкой и ловит рыбу. Сейчас я ее спрошу, сколько она поймала рыбы. Если скажет, что много, то скажу: везет же дуракам. А если скажет, что мало, то так тебе, дура, и надо. Так тебе, дуре, и надо. Подплывает к обезьяне и спрашивает: обезьяна, сколько рыбы наловила? Плыви, плыви, говно зеленое. Сидит обезьяна и стучит по ядерной боеголовке зубилом. Прохожий говорит: дура, она сейчас взорвется. А у меня другая есть. Царь зверей собрал всех на поляне и говорит: все красивые налево, а умные направо. Все начинают выстраиваться в две шеренги, а обезьяна мечется то туда, то сюда. Царь ей: ты что, не могу же я разорваться? В ресторан приходит мартышка и заказывает бутылку водки и стакан сметаны ей приносит. Она выпивает всю бутылку и начинает лить себе на голову сметану. Ей кричат: ты что? Она отвечает: вы знаете, когда я напьюсь, вот такая дура, такая дура. Один строитель пробыл 3 года в Африке, работал он по контракту. Наконец возвращается домой. В аэропорту его встречают товарищи. Он выходит похудевший, загорелый, в пробковом шлеме, на чемодане пестрые наклейки, а на плече сидит маленькая обезьянка. Ее окружают друзья. Его окружают друзья. Ну как, в Африке? Устал, ребята, страшно. Вася, а как там в Африке с бабами? С продуктами, ребята, плохо. Все покупали на рынке. Вася, а как там с бабами? Жара днем страшная, а ночью прохладно. Что-то нам про жару, как с бабами-то там. Как с бабами? Обезьяна дергает Васю за ухо. Папа, а пап, ну расскажи им про баб. Лошадь и обезьяна идут по полю и находят ружье. Лошадь смотрит в стволы, а обезьяна возится с курками. Обезьяна спускает курок. Лошади снесло пол головы, она упала и дергается, обезьяна. Тебе, дура, смешно, а я, знаешь, как перепугалась? Какое самое глупое животное в мире? Корова сама пьет воду, а людям дает молоко. Пошел мужик с собакой на рыбалку. Сделал прорубь, ловит. Вдруг из лунки выныривает корова. Мужик, дай закурить. Мужик дает. Корова: ну ладно, пока. И ныряет обратно. Изумленный мужик, открыв рот, смотрит на собаку. Собака: а что я? А что я? Я сама обалдела. Ввиду того, что с кормами неблагополучно, решили скрестить корову с медведем. Пусть летом доится, как корова, а зимой сосет лапу. Сидит ворона на суку и видит, что на дерево лезет корова. Корова, ты что это? Яблочек хочу поесть. Так это же береза. А они у меня с собой. 2 коровы сидят на лугу и вяжут. В небе один за другим пролетают бегемоты. Одна корова говорит: